Привет, любители истории. Вот мы и добрались до 2021 года. Но у вас, скорее всего, возникает вопрос не как мы добрались, а какого хрена, Мухаммед? Почему канал называется Хамед? Почему логотип другой? И где мастерская истории? Я понимаю ваше любопытство, и у меня бы, наверное, тоже возникли такие вопросы. Но не переживайте, поводов для беспокойства нет. Просто теперь на канале будут выходить не только истории, но и несколько других рубрик. При этом нынешние рубрики, которые здесь выходили, они тоже никуда не денутся. То есть по-прежнему здесь будут страшные мистические истории и озвучка классических произведений. Но вместе с этим прибавится еще несколько интересных, на мой взгляд, рубрик. Об этом я расскажу чуть позже в отдельном видео. А сейчас вы послушаете рассказ, в котором главный герой хотел сделать свою жену поменьше. Он был маленького роста и хотел бы, чтобы его жена тоже уменьшилась, но он не знал, как это сделать, и подумал, а может быть есть какой-то эликсир, который делает людей поменьше. И однажды он решил найти, раздобыть и вообще узнать, есть ли такой эликсир. А что из этого получилось, вы узнаете, послушав это видео до конца. Приятного прослушивания. Якову Алексеевичу Саранину немного недоставало до среднего роста. Жена его, Аглая Никифоровна, из Купчих, была высока и объемиста. Уже и теперь, на первом году после свадьбы, 20-летняя женщина была дородна так, что рядом с маленьким и тощим мужем казалась исполиншею. «А если еще раздобреет?» – думал Яков Алексеевич. Думал, хотя женился по любви к ней и к приданному. Разница в росте супругов нередко вызывала насмешливые замечания знакомых. Эти легкомысленные шутки отравляли спокойствие Саранина и смешили Аглаю Никифоровну. Однажды, после вечера у сослуживцев, где пришлось выслушать немало колкостей, Саранин вернулся домой совсем расстроенный. Лежа в постели рядом с Аглаей, ворчал и придирался к жене. Аглая лениво и нехотя возражала сонным голосом: «Что же мне делать? Я не виновата?» Она была очень покойного и мирного нрава. Саранин ворчал: «Не обжирайся мясом, не трескай так много мучного, целый день конфеты лопаешь». «Не могу же я ничего не кушать, коли у меня хороший аппетит», — сказала Аглая. «Когда я была в барышнях, у меня еще лучше был аппетит». «Воображаю. Что ж ты, по быку сразу съедала?» «Быка сразу съесть невозможно». Скоро Аглая заснула, а Саранин заснуть не мог в эту странную осеннюю ночь. Долго ворочался сбоку на бок. Когда русскому человеку не спится, он раздумывает. И Саранин предался этому занятию, столь мало ему свойственному, в другое время. Он же был чиновник, много думать было ни о чем и ни к чему. «Должны же быть какие-нибудь средства», – размышлял Саранин. «Наука с каждым днем совершает удивительное открытие. В Америке делают людям носы какой угодно формы, наращивают на лицо новую кожу, операции какие делают, череп продырявливают, кишки, сердце режут, зашивают. Неужели же нет средства или мне вырасти, или Аглае телес позбавить? Какое-нибудь секретное бы средство. Да как его найти? Как? Да вот если лежать-то не найдешь, под лежачий камень ни вода не бежит. А поискать? Секретное средство. Может быть, он изобретатель, просто ходит по улицам да ищет покупателя? Как же иначе? Не может же он публиковать в газетах? А по улицам в разнос, из-под полы, продать что угодно. Это очень возможно. Ходит, предлагает по секрету. Кому нужно секретное средство, тот не станет валяться в постели». Так поразмыслив, Саранин стал проворно одеваться, мурлыча себе под нос. «В 12 часов по ночам... Эх...» Оделся и вышел на улицу. Спать совсем не хотелось. На душе было легко, настроение было такое, как у привычного искателя приключений перед новым интересным событием. Мирный чиновник, проживший тихо и бесцветно треть века, ощутил вдруг в себе душу предприимчивого и свободного охотника диких пустынь. Героя Купера или Майн Рида. Но, пройдя несколько шагов привычную дорогу к департаменту, остановился, призадумался, куда же, однако, идти. Все тихо и спокойно. Так спокойно, что улица казалась коридором громадного здания, обычным, безопасным, замкнутым от всего внешнего и внезапного. У ворот дремали дворники, на перекрестке виднелся городовой, фонари горели, плиты тротуара и камни мостовой слабо мерцали сыростью недавно прошедшего дождя. Саранин подумал и в тихом недоумении пошел прямо вперед, повернув направо. На перекрестке двух улиц, при свете фонарей, он увидел идущего к нему человека, и сердце его сжалось радостным предчувствием. То была странная фигура. Халат ярких цветов с широким поясом, высокая шапка, остроконечная, с черными узорами, окрашенная бородка, длинная и узкая, белые блестящие зубы, черные жгучие глаза, ноги в туфлях. «Армянин», — подумал почему-то Саранин. Армянин подошел к нему. «Душа моя, чего ты ищешь по ночам? Шел бы спать? Или к красавицам? Хочешь, провожу?» «Нет, мне и моей красавице слишком довольна». И Саранин доверчиво поведал армянину свое горе. Армянин оскалил зубы и засмеялся. «Жена большая, муж маленький. Целовать и лестницу ставь. А нехорошо». «Ну что ж тут хорошего? Иди за мной. Помогу хорошему человеку». Долго шли они по тихим коридорообразным улицам. Армянин впереди, Саранин сзади. От фонаря до фонаря странное превращение совершалось с армянином. В темноте он вырастал, и чем дальше отходил от фонаря, тем громаднее становился. Иногда казалось, что острый верх его шапки поднимался выше домов в облачное небо. Потом, подходя к свету, он становился меньше, и у фонаря принимал прежние размеры, и казался простым и обыкновенным халатником-торгашом. И странное дело, Саранина не удивляло это явление. Он был настроен так доверчиво, что и самые яркие чудеса арабских сказок показались ему привычными, как и скучные переживания серенькой обычности. У ворот одного дома, самой обычной постройки, пятиэтажного и желтого, они остановились. Фонарь у ворот ясно вырисовывал свои тихие знаки. Саранин заметил номер 41. Вошли во двор. На лестницу заднего флигеля, лестница полутемная, но на дверь, перед которой остановился армянин, падал свет тусклой лампочки. Саранин различил цифры, номер 43. Армянин сунул руку в карман, вытащил оттуда маленький колокольчик, такой, каким звонят, призывая прислугу, и позвонил. Дверь тотчас же открылась. За дверью стоял босой мальчишка, красивый, смуглый, с очень яркими губами. Белые зубы блестели, потому что он улыбался, не то радостно, не то насмешливо, и казалось, что всегда улыбался. Зеленоватым блеском горели глаза смазливого мальчишки, весь был гибкий, как кошка, и зыбкий, как призрак тихого кошмара. Смотрел на Саранина, улыбался. Саранину стало жутко. Вошли. Мальчик закрыл дверь. Изогнулся гибко и ловко, пошел перед ними по коридору, неся в руке фонарь. Открыл дверь, и опять зыбкое движение и смех. Страшная темная узкая комната, уставленная по стенам шкафами с какими-то пузырьками, бутылочками, пахла странно, раздражающим и непонятным запахом. Армянин зажег лампу, открыл шкаф, порылся там и достал пузырек с зеленоватой жидкостью. «Хорошие капли. Одну каплю на стакан воды дашь? Заснёт тихонько и не проснется». «Нет, мне это не надо. Разве я за этим пришел?» «Душа моя, другую жену возьмешь, себе по росту, самое простое дело». «Не надо!» «Ну, не кричи! Зачем сердишься? Только себя даром расстраиваешь. Не надо и не бери. Я тебе других дам. Но те дорогие. Очень дорогие. Армянин присел на корточки, отчего его длинная фигура казалась смешной. Достал четырехугольную бутылку. В ней блестела прозрачная жидкость. Каплю выпьешь, фунту будет. 40 капель выпьешь, пуд весю будет. Капля фунт, капля рубль. Считай капли, давай рубли. Саранин зажегся радостью. Сколько же надо, подумал Саранин. В ней пудов 5 наверняка будет. Сбавить 3 пуда, останется малюсенькая жонка, это будет хорошо. Давай 120 капель. А, много хочешь, худо будет. Ну, это уже мое дело. Ха, считай деньги. Саранин вынул бумажник. Весь сегодняшний выигрыш до своих прибавить надо. Армянин тем временем достал граненый флакончик и стал капать. Внезапное сомнение зажглось в душе Саранина. 120 рублей – деньги немалые. А вдруг обманет? А верно ли они действуют? Товар лицом продаем. Сейчас покажу действие. Гаспар! Вошел тот же босой мальчик. На нем была красная куртка и короткие синие панталоны. Смуглые ноги были открыты выше колен. Они были стройные, красивые, двигались ловко и быстро. Армянин махнул рукой. Гаспар проворно сбросил одежду. Подошел к столу. Свечи тускло озаряли его желтое тело. Стройное, сильное, красивое. Порочную улыбку. Черные глаза. Синеву под ними. Чистые капли пить. Сразу действовать будет. Размешать в воде или вине. Медленно. На глазах не заметишь. Плохо смешаешь. Скачками пойдет. Некрасиво. Взял узкий стакан с делениями, налил жидкость и дал Гаспару. Гаспар с ужимкой избалованного ребенка, которому дали сладкое, выпил жидкость до дна, запрокинул голову назад, вылизал последние сладкие капли длинным и острым языком, похожим на змеиное жалко, и тотчас же, на глазах у Саранина, начал уменьшаться. Стоял прямо, смотрел на Саранина, смеялся, и изменялся, как купленная на вербе кукла, которая спадается, когда из нее выпускают воздух. Армянин взял его за локоть и поставил на стол. Мальчик был величиной со свечку. Плясал и кривлялся. «А как же он теперь будет?» «Душа моя, мы его вырастим!» Открыл шкаф и с верхней полки достал другой сосуд столь же странной формы. Жидкость в нем была зеленая. В маленький бокал величиной с наперсток налил армянин немного жидкости, отдал ее Гаспару. Опять Гаспар выпил, как первый раз, с неуклонной медленностью, подобно тому, как прибывает вода в ванне. Голый мальчик становился больше и больше. Наконец вернулся к прежним размерам. «Пей с вином, с водой, с молоком, с чем хочешь пей, только с русским квасом не пей. Сильно линять станешь». Прошло несколько дней. Саранин сиял радостью. Загадочно улыбался. Ждал случая. Дождался. Аглая жаловалась на головную боль. «У меня есть средство», — сказал Саранин. «Отлично помогает». «Никакие средства не помогут». «Нет». «Это поможет. Это я от одного армянина достал». Аглая поверила. «Ну уж, ладно. Дай». Принес флакончик. «Гадость». «Хм, прелестная штука на вкус. И помогает отлично, только немного прослабит». «Ой». «Пей, пей». «А в Мадере можно?» «Можно». «И ты выпей со мною». Саранин налил в 2 стакана и в стакан жены вылил снадобье. «Мне что-то холодно. Принеси платок». Саранин побежал за платком. Когда он вернулся, стаканы стояли как прежде. Аглая сидела и улыбалась. Он закутал ее в платок. «Мне как будто бы лучше. Пить? Пей-пей. За твое здоровье». Он схватил свой стакан. Выпили. Она хохотала. «Что?» — спросил Саранин. «Я переменила стаканы. Тебя прослабит, а не меня». Саранин вздрогнул, побледнел. «Что ты наделала?» Аглая хохотала. Смех ее казался Саранину гнусным и жестоким. Вдруг он вспомнил, что у армянина есть восстановитель, и побежал к армянину. «Дорого сдерет», — опасливо думал он. «Да что деньги, пусть все берет, лишь бы спастись от ужасного действия этого снадобья». Но злой рок обрушился, очевидно, на Саранина. На дверях квартиры, где жил армянин, висел замок. Саранин в отчаянии схватился за звонок. Дикая надежда одушевила его. Звонил отчаянно. За дверью громко, отчетливо, ясно звенел колокольчик с той неумолимой ясностью, как звонят колокольчики только в пустых квартирах. Саранин побежал к дворнику. Был бледен. Мелкие капельки пота, совсем мелкие, как роса на холодном камне, выступили на его лице и особенно на носу. Стремительно вбежал в дворницкую и крикнул: «Где Халатьянс?» Апатичный, чернобородый мужик, старший дворник, пил чай из блюдечка. Покосился на Саранина. Спросил невозмутимо: «А вам что от него требуется?» Саранин тупо глядел на дворника и не знал, что сказать. «Ежели у вас какие с ним дела, то вы, господин, лучше уходите. Потому как он армянин, так как бы от полиции не влетело». «Да где же он?» – закричал с отчаянием Саранин. «Из 43-го номера». «Нет армянина». «Был, это точно, это скрывать не стану. А только теперь его нет». «Да где же он?» «Уехал». «Куда?» «Да кто его знает?» «Выправил заграничный паспорт и уехал за границу». Саранин побледнел. «Пойми, он мне до зарезу нужен». «Ну, вы, барин, не убивайтесь. Уж коли у вас такая нужда есть до проклятого армянина, то вы поезжайте сами за границу, сходите там в адресный стол и найдете по адресу». Саранин не сообразил нелепости того, что говорил дворник. Обрадовался. Сейчас же побежал домой, влетел ураганом в домовую контору и потребовал от старшего дворника, чтобы тот немедленно выправил ему заграничный паспорт. Но вдруг вспомнил: да куда же ехать? Проклятое снадобье делало свое дело с роковой медлительностью, но неуклонно. Саранин с каждым днем становился меньше и меньше. Платье сидело мешком. Знакомые удивлялись, говорили, что вы поменьше, как будто каблуки перестали носить, да и похудели. Много занимаетесь, охота себя изводить, наконец при встречах с ним стали ахать, да что же это с вами. За глаза знакомые начали насмехаться над Сараниным. Вниз растет, стремится к минимуму. Жена заметила несколько позже. Заметила по мешковатому виду одежды. Сначала хохотала над странным уменьшением роста своего мужа, потом стала сердиться. «Это даже странно и неприлично», — говорила она. «Неужели я вышла бы замуж за такого лилипута?» Скоро пришлось перешивать всю одежду. Все старое валилось с Саранина, брюки доходили до ушей, цилиндр падал на плечи. Старший дворник как-то зашел в кухню. «Что же это у вас?» — строго спросил он кухарку. «Нечто это мое дело», – запальчиво закричала была толстая и красная Матрёна, но тотчас же спохватился и сказала: «У нас, кажется, ничего такого нет, все как обыкновенно». «А вот барин у вас поступки начал обнаруживать, так это разве можно? По-настоящему его бы надо в участок представить», – строго говорил дворник. Цепочка на его брюхе качалась сердито. Матрёна внезапно села на сундук и заплакала. «Уж и не говорите, Сидор Павлович. Мы с барыней диву дались, что это с ним, ума не приложим». «По какой причине и на каком основании? Так разве можно?» «Только то и утешно, корму меньше берет». Дальше меньше. И прислуга, и портные, и все, с кем приходилось сталкиваться с Аранину, начали относиться к нему с нескрываемым презрением. Бежит, бывало, на службу маленький, еле тащит обеими руками громадное портфелище, и, слыша за собой злорадный смех швейцара, дворника, извозчиков, мальчишек, «Барина», — говорил старший дворник. Много испытал Саранин Горького. Потерял обручальное кольцо, жена сделала ему сцену, написала родителям в Москву. «Проклятый армянин», — думал Саранин. Вспоминал часто. Сходил Саранинный к врачу. Тот осмотрел его с игривыми замечаниями, нашел, что все в порядке. Придет, бывало, Саранин к кому-нибудь. Швейцар не сразу впустит. «Вы кто же такой будете?» Саранин скажет. «Не знаю», — говорит швейцар, — «наши господа таких не принимают». На службе в департаменте сначала косились, смеялись, особенно молодежь. Традиции сослуживцев Акакия Акакиевича Башмачкина живучи. Потом стали ворчать, выговаривать. Швейцар уже стал снимать с него пальто с видимую неохотою. «Тоже чиновник пошел», — ворчал он. «Мелюзга, что ж с такого получишь в праздник?» И для поддержания престижа Саранину приходилось давать на чай чаще и больше прежнего. Но это мало помогало. Швейцары брали деньги, но на Саранина смотрели подозрительно. Саранин проговорился кое-кому из товарищей, что это армянин нагадил. Слух об этой интриге быстро разошелся по департаменту. Дошел и до их департаментов. Директор департамента однажды встретил в коридоре маленького чиновника, осмотрел удивленно, ничего не сказал, ушел к себе. Тогда сочли необходимым доложить. Директор спросил, давно ли это? Вице-директор замялся. «Жаль, что вы не заметили своевременно», — сказал директор, не дожидаясь ответа. «Странно, что я этого не знал. Очень жалею». Потребовал Саранина. Когда Саранин шел в кабинет директора, все чиновники смотрели на него с суровым осуждением. С трепетным сердцем вошел Саранин в кабинет начальника. Слабая надежда еще не покидала его. Надежда, что его превосходительство намерен дать ему весьма лестное поручение, пользуясь малостью его роста, командировать на всемирную выставку или по какому-нибудь секретному поручению. Но при первых же звуках кислого директорски департаментского голоса эта надежда рассеялась как дым. «Сядьте. Здесь». Его превосходительство показывал на стул. Саранин взобрался кое-как. Директор сердито посмотрел на болтавшиеся в воздухе ноги чиновника. «Господин Саранин, известны ли вам законы о службе гражданской по назначению от правительства?» «Ваше превосходительство...» «Как осмелились вы столь дерзко идти против видов правительства?» «Поверьте, ваше превосходительство...» «Зачем вы это сделали?» И уже не мог ничего сказать Саранин. Заплакал. Очень стал слезлив за последнее время. Директор посмотрел на него, покачал головою. «Господин Саранин, я пригласил вас, чтобы объявить вам, что ваше необъяснимое поведение становится совершенно нетерпимым». «Но, ваше превосходительство, я, кажется, все исправно. Ну, что же касается роста?» «Да, вот именно. Ну, это несчастье не от меня зависит». «Не могу судить, насколько это странное и неприличное происшествие является для вас несчастьем и насколько оно от вас не зависит. Но должен вам сказать, что для веренного мне департамента ваше удивительное умаление становится положительно скандальным. Уже ходят слухи в городе, соблазнительные слухи. Не могу судить об их справедливости, но знаю, что эти слухи объясняют ваше поведение в связи с агитацией. Согласитесь, департамент не может быть местом развития армянской интриги, направленной к умалению русской государственности. Мы не можем держать чиновников, которые ведут себя так странно». Саранин соскочил со стула, дрожал. «Игра природы, ваше превосходительство!» «Странно, но служба!» И опять повторил то же самое. «Зачем вы это сделали?» «Я сам не знаю, как это произошло». «Что за инстинкты? Пользуясь малостью вашего роста, вы можете легко укрыться под всякой дамской, с позволения сказать, юбкой. Это не может быть терпимо». «Я никогда этого не делал». «Я даже слышал, что вы это делаете из сочувствия к японцам. Но надо же знать во всем границу». «Как же я могу это делать, ваше превосходительство?» «Не знаю, но прошу прекратить. Оставить вас на службе можно, но только в провинции, чтобы это было немедленно же прекращено, чтобы вы вернулись к вашим обычным размерам. Для поправления вашего здоровья вам дается 4-месячный отпуск. В департамент прошу вас более не являться. Необходимые для вас бумаги будут присланы на дом. Мое почтение. Ваше превосходительство, я могу заниматься. Зачем же отпуск? Возьмете по болезни. Но я здоров. Я здоров, ваше превосходительство. Нет уж, пожалуйста. Саранину дали отпуск на 4 месяца. Скоро Аглаины родители приехали. Было это после обеда. Аглая за обедом долго издевалась над мужем, ушла к себе. Он робко прошел в свой кабинет, такой теперь для него огромный, вскарабкался на диван, приник к уголку, заплакал. Тягостное недоумение томило его. Почему именно на него обрушилось такое несчастье? Ужасное, неслыханное. «Какое легкомыслие!» Он всхлипывал и шептал отчаянно. «Зачем? Зачем я это сделал?» Вдруг услышал в передней знакомые голоса. Задрожал от страха, на цыпочках прокрался к умывальнику. Не заметили бы заплаканных глаз. И умыться-то было трудно. Пришлось подставлять стул. Уже гости входили в залу. Саранин встретил их, раскланивался, пищал что-то неразборчивое. Аглаин отец тупо смотрел на него вытаращенными глазами. Большой, толстый, с бычью шеей, с красным лицом. Аглая в него. Постояв перед зятем, широко расставив ноги, он осмотрелся осторожно, бережно взял руку Саранина, пригнулся и сказал: «Мы к вам, зятек, приехали повидаться». Видно было, что он намерен вести себя политично. Нащупывал почву. Из-за его спины выдвинулась Аглаина мать, особо тощая, злобная. Она закричала визгливо: «Где он? Где? Покажи мне его, Аглая, покажи мне этого Пигмалиона!» Она смотрела поверх Саранина, нарочно не замечала. Цветы на ее шляпе странно колыхались, она шла прямо на Саранина. Он пискнул и отскочил в сторону. Аглая заплакала, сказала: «Вот он, маменька». «Я здесь, маменька», — пискнул Саранин и шаркнул ногою. «Злодей, да что ты с собой сделал? Зачем ты так окорнался?» Горничная фыркала. «А ты, матушка, на господ не фыркай!» Аглая покраснела. «Маменька, пойдемте в гостиную». «Нет, ты скажи, злодей! На какой конец ты так малявишься?» «Ну ты, мать, погоди!» — остановил ее отец, она и на мужа вскинулась. «Ведь говорил я тебе, не выдавай за Безбородова! Вот, по-моему, и вышло!» Отец осторожно поглядывал на Саранина и все пытался перевести разговор на политику. «Японцы, — говорил он, — приблизительно невысокого роста, а, по-видимому, мозговитый народ и даже, между прочим, оборотистый». И стал Саранин маленький-маленький. Уж он свободно ходил под столом. И с каждым днем становился все мельче. Отпуском он еще не воспользовался вполне, только что на службу не ходил. А ехать куда-нибудь еще не собрались. Аглая то издевалась над ним, то плакала, говорила: «Куда я тебя такого повезу? Стыд и срам». Пройтись из кабинета в столовую стало путем весьма солидных размеров, да еще на стул влезть. Впрочем, усталость была сама по себе приятна. От нее аппетит являлся, надежда вырасти. Саранин набрасывался на пищу, пожирал ее непропорционально своим миниатюрным размерам, но не рос. Напротив, все мельчал и мельчал. Хуже всего, что уменьшение роста иногда происходило скачками, в самое неудобное время, словно фокусы показывал. Аглая подумывала было выдавать его за мальчика, определить в гимназию. Отправилась в ближайшую, но разговор с директором обескуражил ее. Потребовались документы, оказалось, что план неосуществим. С видом крайнего недоумения директор говорил Аглае: «Мы не можем принять надворного советника, как же мы с ним будем? Ему учитель велит в угол идти, а он скажет: я кавалер святой Анны. Это очень неудобно». Аглая сделала просящее лицо, принялась было упрашивать: «Нельзя ли как-нибудь устроить? Он не посмеет дерзить, уж я об этом позабочусь». Директор остался непреклонен. «Нет, — говорил он упрямо, — нельзя чиновника принять в гимназию. Нигде ни одним циркуляром не предусмотрено, и входить к начальству с таким представлением совершенно неудобно. Как еще там посмотрят? Могут выйти большие неприятности? Нет, никак нельзя. Обратитесь, если желаете, к попечителю. Но Аглая уже не решилась ехать к начальству. Однажды к Аглае пришел молодой человек, очень гладко до блеску причесанный. Расшаркался весьма галантно, отрекомендовался. Представитель фирмы «Стригаль и Ко». Первоклассный магазин в самом бойком центре столичного аристократического движения. Имеем массу заказчиков в самом лучшем и высшем обществе. Аглая на всякий случай сделала глазки представителю знаменитой фирмы. Томным движением дебелой руки указала ему на стул. Села спиной к свету, склонила голову на бок, приготовилась слушать. Блистательно причесанный молодой человек продолжал. «Мы узнали, что ваш супруг изволил предпочесть оригинально-миниатюрный рост. Поэтому фирма, идя навстречу самым новейшим веяниям в области дамских и мужских мод, имеет честь предложить вам, сударыня, в видах рекламы бесплатно шить господину костюмы по самому лучшему парижскому журналу». «Даром?» «Не только даром, сударыня, но даже с приплатой в вашу собственную пользу, но с одним маленьким и легко выполнимым условием». Меж тем Саранин прослышал, что речь о нем, пробрался в гостиную, расхаживал около молодого человека с блистательной прической, покашливал, постукивал каблучками, очень досадовал, что представитель фирмы «Стригаль и Ко» не обращает на него ни малейшего внимания. Наконец он подбежал к молодому человеку, громко пискнул. «Разве вам не сказали, что я дома?» Представитель знаменитой фирмы встал, галантно шаркнул, сел, обратился к Аглае. «Одно только маленькое условие». Саранин презрительно фыркнул. Аглая засмеялась. «Ну, говорите, какое условие?» «Условие наше в том, чтобы господин изволил сидеть за окном нашего магазина в качестве живой рекламы». «Ха, отлично, хоть бы с глаз его долой». «Я не согласен!» — пронзительным голосом запищал Саранин. «Я не могу пойти на это! Я надворный советник и кавалер! Сидеть в окне магазина для рекламы — это мне даже смешно!» «Замолчи! Тебя не спрашивают!» — прикрикнула Аглая. «Как не спрашивают? Долго ли я буду терпеть от инородцев?» «Ну, господин ошибается. Наша фирма не имеет ничего общего. У нас это самое служат все православные и лютеране, и из Риги». «Я не хочу сидеть в окне!» Саранин кричал, топал ногами. Аглая схватила его за руку, повлекла в спальню. «Куда ты меня тащишь? Отпусти!» «Я тебя усмирю!» — крикнула Аглая. Замкнула дверь. «И забью!» — сказала она сквозь зубы. Принялась колотить. Бессильно барахтался в ее могучих руках Саранин. «Ты пигмей в моей власти. Что захочу, то и сделаю. Я тебя в карман могу засунуть. Как ты мне смеешь противиться, а? Я не посмотрю на твои чины, я тебя так взбучу, что тебе небо с овчинку покажется». «Я буду жаловаться!» Саранин пищал, но скоро понял бесполезность сопротивления. Был слишком мал, и Аглая, очевидно, решила пустить в дело всю свою силу. «Ладно, будет. Иду в Стригальское окно. Буду там сидеть. Тебе же срам. Надену все свои регалии». «Ха, ты наденешь то, что тебе Стригаль даст». Выволокла мужа в гостиную, бросила его приказчику. «Берите. Сейчас же возьмите его и деньги вперед. Каждый месяц». Молодой человек вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей. «Мало!» — крикнула Аглая. Молодой человек улыбнулся, достал еще 100-рублевку. «Больше не уполномочен. Через месяц извольте получить следующий взнос». Саранин бегал по комнате. «В окно! В окно! Проклятый армянин, что ты со мной сделал?» А сам вдруг еще вершка на два осел. Бессильные слезы, тоска Саранина. Что до этого Стригалю и его компаньонам? Они заплатили, они осуществляют свое право. Жестокое право капитала. Под властью капитала сам надворный советник и кавалер занимает положение, вполне соответствующее его точным размерам и нисколько не отвечающее его гордости. По последней моде одетый лилипут бегает в окне модного магазина, То засмотрится на красавиц, таких колоссальных, то злобно грозит кулачками смеющимся ребятам. У окон Стригаля и компании толпа. В магазине Стригаля и компании приказчики сбились с ног. Мастерская Стригаля и компании завалена заказами. Стригаль и компания в славе. Стригаль и компания расширяют мастерские. Стригаль и компания богаты. Стригаль и компания покупают дома. Стригаль и компания великодушны. Они кормят Саранина по-царски. Они не жалеют денег для его жены. Аглая получает уже по 1000 в месяц. У Аглаи завелись и еще доходы, и знакомства, и любовники, и бриллианты, и экипажи, и дом. Аглая весела и довольна. Она раздобрела еще больше. Носит башмаки на высоких каблуках, выбирает шляпки гигантских размеров. Посещая мужа, она ласкает его и кормит, как птицу, с пальца. Саранин во фраке, с куцами фалдочками, дробными шагами бегает перед нею по столу и пищит что-то. Голос его пронзителен, как комариный писк, но слова не слышны. Маленькие людишки могут говорить, но их писк не слышен людям больших размеров. Ни Аглаи, ни Стригалю, ни всей компании. Аглая окружена приказчиками, слушает виск и писк человека, хохочет, уходит. Саранина несут на окно, где в гнезде мягких материй ему устроена целая квартира, обращенная к публике открытую стороною. Уличные мальчишки видят, как человечишка садится к столу, принимается писать прошение. Крохотные прошенница о восстановлении своих нарушенных Аглаю, Стригалем и компанией прав, пишет, сует в конвертик. Мальчишки хохочут, между тем Аглая садится в свой блистательный экипаж, едет покататься перед обедом. Ни Аглая, ни Стригали компания не думали о том, чем все кончится. Они довольны были настоящим. Казалось, что и конца не будет золотому дождю, льющемуся на них. Но конец наступил. Самый обыкновенный, какого и следовало ждать. Саранин все меньшал. Каждый день ему шили по нескольку новых костюмов, все меньше. И вдруг он на глазах удивленных приказчиков, только что надев новые брючки, стал совсем крохотным. Вывалился из брючек и уже стал как булавочная головка. Подул легкий сквознячок, Саранин крохотный, как пылинка, поднялся в воздухе, закружился, смешался с тучей пляшущих в солнечном луче пылинок и исчез. Все поиски были напрасны. Не нашелся нигде Саранин. Аглая, Стригали компания, полиция, духовенство, начальство — все были в большом недоумении. Как оформить исчезновение Саранина? Наконец, по сношению с Академией наук, решили считать его посланным в командировку с научной целью. Потом о нем забыли. Саранин кончился. На этом видео заканчивается, но впереди вас ждет еще много интересного. На экране сейчас вы видите плейлисты и просто видео, которые, возможно, еще не смотрели. Посмотрите, в описании тоже они есть. Ставьте большой палец вверх или вниз под этим видео. Пишите комментарии и еще немного информации. Если у вас есть какой-либо вопрос ко мне, то вы можете задать его в комментариях. В следующем видео, где я буду отвечать на вопросы, почему я переименовал канал и к чему вот эти все изменения, я отвечу вместе с тем и на вопросы из комментариев под этим видео. На этом у меня все. С вами был Мухаммед. Удачи вам!